Под солнцем, ласковым, лучистым, я любовался небом чистым, о чем-то сладостно мечтал. Над лесом сгусток белоснежный, казалось, невесомый, нежный, спокойно, тихо пролетал. Что вижу в облаке белесом, плывущем над зеленым лесом? Я призадумался на миг. Какой-то скучный, поднебесный, бездушный образ, бестелесный, случайно предо мной возник. Ветрами вольными гонимый, безликий образ, образ мнимый, бесцельно по небу плывет. Вдруг слышу голос одинокий, с небес уныло, в путь далекий меня таинственно зовет.